Десятки проводов то соединяются в кабель, то расходятся во все стороны. Конец каждого провода будет потом присоединен к определенной детали машины. Теперь я с радостью шла на завод, и работа была мне в радость. Плетешь себе с десятков проводов кабель, поглядывая на схему. Отец и ребята погружены в сборку. Шурка Герасимов склонился над токарным станком. Там запах теплого металла, технического масла, блестит стальная стружка, вылетая из-под резца. Гудит мотор. Олежка Кулик, близнецы Рыжовы, демобилизованные слесари, деловито копаются в механизмах, доставленных на электрокар резинкой. И до чего интересно! Так бригада, созданная сбору по сосенке, стала понемногу превращаться в то, что называют высоким словом коллектив.